Глава 179. Я, Броган, Зес и Поющий в песках стояли на вершине сопки и молча смотрели на город, видневшийся на горизонте. «Ничего не понимаю», — наконец произнес Броган. «Что твоя не понимать?» — сухо проскрипел Зес. «Дымы! Их слишком много для промышленного городка, как Мифрифор». «Может, у них выходной или праздник?» — парировал Дик. «Что думает Поющий в песках?» — прервал я их пикировку. Тот не торопился с ответом, почесав серо-голубую кожу на щеке и веско уронил, выдержав солидную паузу. «У Поющего в песке дурное предчувствие». У меня, кстати, тоже имелось ощущение опасности, но какое-то невнятное, неоформленное, смутное. Словно туча на горизонте. От некоторых навыков было явно мало пользы. Так выучишь что-то такое, и будешь потом дергаться, потеряв сон. Потому что, как я понял, безопасных мест в единстве раз-два и обчелся. Понятно. Из моего ближайшего окружения никто ничего толкового посоветовать не в состоянии. А что это значит? Только то, что решение принимать мне. Обожаю свою работу. Я проедусь вперед и посмотрю поближе, что там такое. Наконец решил я. «Поющий в песках, ты со мной?» «Да», — степенно ответил наш проводник, переложив винтовку на сгиб другого локтя. «Моя против, офицер», — сухо возразил Дик, безбожно коверкая слова единого языка. «Моя мощь подготовить 3 танка и 6 паромобилей. Для разведки быть есть что нужно». «Нет, мы поедем вдвоем с Поющим», — отрезал я. «Мы должны доставить всю технику до поля боя. К тому же мы только осмотримся. Становитесь лагерем между этими 2 сопками». Я указал рукой место, которое имел в виду. «Считайте, уже сделано, офицер!» Штаб-сержант снял шляпу и протер лысую голову. С огромной неохотой я нахлобучил шлем на голову и нацепил кирасу. Рядом со мной появилась Леона Мур, деловито застегивающая ремешки на своих доспехах. «Куда-то собрались, легионер?» Спокойно спросил я. «Я, разрешите отправиться с вами, офицер?» Почувствовал я отголоски смущения, бушевавшего внутри женщины. «Будет кому прикрыть вас, если что-нибудь произойдет». «Ничего не случится, Леона», — отрезал я, хотя сам в это не верил. «Оставайся тут и проследи, чтобы правильно установили мой шатер». «Но...» Мой тяжелый взгляд предостерег ее от дальнейших пререканий. «Считайте, уже исполнено, офицер». Я активировал скрижаль и призвал из руны обжору. Забравшись в седло паразавра, бросил взгляд на Леону, смотрящую на меня снизу вверх, прикоснулся к шляпе и был таков. Через минуту ко мне присоединился Поющий в песках верхом на своей гигантской нелетающей птице. Примерно на половине пути к городу мы обнаружили то, что нас заинтересовало. На одной из сопок были установлены X-образные кресты, на которых кто-то или что-то было. Мы въехали на возвышенность, и меня затошнило. Видал я всякое, но такого еще ни разу. Ауксиларии были распяты. Поднятые в воздух кучи пыли какого-то невнятного мусора закручивались в пылевые смерчи, танцующие погребальный танец. Я их не знал, но характерная изодранная униформа не оставляла места для двойных смыслов. Пусть это не наши сослуживцы, но я сильно сомневался, что гарнизонные вояки, охранявшие Мифрифор, заслужили, чтобы их зверски замучили. Рядом со мной стоял Поющий в песках, держащий на сгибе локтя подаренную мной винтовку. «Работа диких восходящих?» — спросил я его, уже догадываясь, какой ответ услышу. «Или кого-то из местных племен?» «Нет, местные племена не растягивают легионеров на палках», — спокойно и веско возразил проводник. «Они охотники. Если надо казнить, казнят с намного большей находчивостью. Совсем дикие, съедят и все. Тогда ничего не остается, только кости и кострища. Это не те, ни другие». «Тогда кто?» — спросил я, не надеясь на ответ. Поющий в песках почесал живот и задумчиво посмотрел вдаль. «Может, легионеры не поделили что-то с местными властями?» Я помрачнел. Версия казалась маловероятной, но в свете недавних событий в Манаане... Город Мифрифор был стратегическим пунктом, ключом к границе Поднебесного Аркадона. Мог он стать целью для арминумской разведки? Мог. «Они не легионеры, но это сейчас совсем не важно». Обернувшись, я кинул взглядом окружающую местность. Ни единой живой души. Обжора начал принюхиваться к распятым с явно гастрономическим интересом. Поэтому я поспешил двинуться дальше. Стены Мифрифора были сложены из необработанного камня и достигали высоты 12 метров. Ворота, представлявшие широкий монолитный каменный диск, живо напомнили форт Дигов в Мертвом лесу. И не оказались закрытыми. «Стоять!» — крикнул один из охранников, когда мы приблизились к воротам. «Старший из вас кто?» — сухо спросил я у нескольких вооруженных гражданских. Их тут было 9 человек. Все крепкие физически и вооруженные такими знакомыми винтовками системы Найтаракс. «А кто его спрашивает?» — нагло поинтересовался один из них. «У тебя в голове сухой помет Маблана?» Дикарь по своему обыкновению говорил прямо. «Поющий в песках, охотник и проводник, привозящий в Мифрифор иногда продать немного дичи и купить пороха и дым травы». «Вообще-то я тут старший», — чванливо ответил он. «Захочу и не пущу вас никуда». Путь по кровавой пустоши не был долгим, но оттого не перестал быть утомительным. Ничего, кроме раздражения, внутри меня не было. «Мне вопрос повторить?» Я начал откровенно заводиться. «Я разберусь. Какими судьбами, поющий в песках?» Со стены во всю прыть мчался короткий мужичок. «Поющий в песках работает проводником, староста Свор», — ухмыльнулся он, показав большие острые зубы, но спешился и протянутую в приветствии руку все же пожал. «Сегодня к вам привел младшего офицера из дохлых единорогов. Это Кир из небесных людей». «Небесный человек, как небесный лорд», — гнусно захихикал мужичок. «Рад познакомиться». Он протянул мне потную ладонь. Я воздержался от рукопожатия. «Какого маблана у вас тут происходит?» – выразил я свое недоумение, спешившись. «Как понимать слова, что вы отказываетесь пропускать в город офицера Поднебесного Аркадона?» «Это этот вам сказал? Он дурачок местный, не слушайте его. Прошу, пройдемте в мой дом, и там расскажете, что нужно от нас. Там нам никто не помешает». Идти пришлось недалеко. Город выглядел типичным, если не сказать захолустным. Двухэтажное здание, построенное как попало, без плана, замысла и архитектурных изысков. Дорога мощенная, но тут и там был мусор. Запах стоял соответствующий. Мусор на жаре источал гадкие запахи. Заметив, как я поморщился, поющий ухмыльнулся и сообщил. «У местных племен Мифрифор известен как вонючий городок». Я не стал ничего отвечать, лишь кивнул. Ведя в поводу наших ездовых животных, мы метров через 300 добрались до дома, в котором обосновался староста. Местный хозяин провел нас в свой рабочий кабинет, расположенный на первом этаже. Обставлен он был скудно, хотя вещей тут было немного. Все они были вполне добротные. Странно. После обстановки речных башен я от управляющего городом ожидал чего-то, не знаю, более роскошного. Но тут царила, можно сказать, спартанская обстановка. Стол, несколько стульев, канделябра на солнцекамне и кипа бумаг на столе и стеллаже, что расположился за рабочим столом. Другая стена полностью затянута ковром или гобеленом, или чем-то таким. Не силен я в этих определениях, и разбираться не особо хочется. «Могу я предложить путникам воды, травяного чая или вина с дороги?» — начал диалог староста, сев за свой стол. «Я бы предпочел перейти сразу к делу», — сказал я, как только двери за моей спиной закрылись. «И какое же дело у младшего офицера легиона к Мифрифору?» — также без предисловий включился в беседу староста. «Я прибыл за топливом для паромобиля и водой. Чем быстрее я получу требуемое, тем быстрее уберусь по своим делам». Проигнорировав приглашение хозяина кабинета присесть на стул, я стоял, широко расставив ноги. Мне не давало покоя сгущавшееся чувство опасности и найденные распятые ауксиларии. Расследование ареста и казни – не ответственность легиона. Не должны мои 2 центурии огнем и мечом наводить порядок в подконтрольных регионах Поднебесного Аркадона. Конечно, я обо всем доложу своему непосредственному командиру. После чего Мифрифором займутся совсем другие люди. Те, кому положено, и кто за это получает уны. Я же должен доставить легионеров и технику на поле боя. «И все?» – не мог сдержаться староста. Я с удивлением посмотрел на него. «И все? А что еще?» «И вы не будете останавливаться в городе?» – отвел взгляд в сторону мужичок. «Нет, вы вывезете требуемое из города по той дороге. Я покажу, куда». «Сколько вы нам заплатите за припасы?» – заулыбался староста. «Свор, прекрати поясничать!» – сухо произнес поющий в песках. «Заметь, офицер с тобой разговаривает мирно и спокойно!» Проводник стоял прямо, положив на сгиб локтя свою винтовку. Я, заметив, как он напрягся, положил руку ему на плечо. «Я не обязан что-либо платить ни вам, ни кому-нибудь другому. Вы должны мне предоставить все бесплатно и по первому требованию». «Увы, младший офицер, все изменилось. Ваша власть скоро закончится», — с гнусной ухмылкой на лице произнес староста.